Мне барин не нравился. Что-то слишком многими делами он занимался, и слишком многим людям он оказывал благодеяние. И то ведь знали только половину всего того, чем он занимался на самом деле. Во всяком случае, он был старым лицемером. На второй день после моего поступления, когда я помогала ему в передней одевать пальто, он меня спросил: «Состоите ли вы членом моего общества, общества служанок Иисуса?» «Нет, барин». «Нужно непременно вам быть там. Это необходимо. Я вас запишу». «Благодарю вас, барин. Могу ли я у вас узнать, барин, что за общество?» «Прекрасное общество, которое принимает и дает у себя приют девушкам-матерям». «Ну, барин, ведь я не девушка-мать». «Ничего не значит. Там принимают также женщин, выпущенных из тюрьмы, раскаявшихся проституток. Там принимают разных женщин. Я вас запишу». Он вынул из кармана несколько тщательно сложенных газет и, протянувший их мне, сказал: «Спрячьте это и прочтите, когда вы будете одни. Это очень любопытно». Он взял меня за подбородок и, прищелкивая слегка языком, сказал: «Она забавная, эта крошка. Ей-богу, очень забавно». Когда барин ушел, я развернула газеты, которые он мне оставил. Это были «Фан де Сьекль», «Риголо», «Ле Птит Фам де Пари». Какая грязь! Ах, эти буржуа! Какая вечная комедия! Я видела их много и различных, но, в общем, они все одинаковые. Так, например, я служила у одного депутата-республиканца. Он вечно нападал на духовенство, попов, и надо было видеть, с какой резкостью. Он не мог слышать слов «религия», «папа», «монахини». Если его послушать, то надо было бы разрушить все церкви, взорвать все монастыри. И что же? По воскресеньям он ходил украдкой к обедне в самые отдаленные приходы. При малейшем недомогании он звал священника, а дети его воспитывали все у иезуитов. Он ни за что не хотел помириться со своим братом, который венчался со своей женой только гражданским браком, а не в церкви. Все лицемеры, все подлы, все отвратительны, каждый в своем роде. У госпожи де Тарф были свои благотворительные дела. Она также председательствовала в религиозных комитетах, филантропических обществах, устраивала продажи с благотворительной целью. Таким образом, она почти никогда не бывала дома, и все в доме шло само по себе. Часто барыня возвращалась домой очень поздно, черт знает откуда. Ее белье было в беспорядке, все тело пропитано совсем ей несвойственным посторонним запахом. О, они были мне знакомы, эти поздние возвращения. Они сейчас же объяснили мне, какого рода благотворительными делами занималась моя хозяйка и что делалось в ее комитетах. Но со мной она была очень мила. Никогда ни одного грубого слова, ни одного выговора. Напротив, она обращалась со мной дружески, почти по-товарищески, до такой степени, что иногда она забывала свое хозяйское достоинство, я свое почтение перед ней, и мы вместе болтали разные глупости. Она мне давала советы, как мне лучше устраивать мои маленькие дела. Она поощряла мою кокетливость, натирала меня глицерином, душила своими духами, мазала мои руки кольт-кремом, осыпала меня рисовой пудрой. И во время всей этой операции она повторяла: «Видите ли, Мэри, женщина должна за собой ухаживать. У нее должна быть белая и мягкая кожа. У вас красивое лицо, надо уметь его украсить. У вас прелестный бюст, надо, чтобы это было видно. У вас великолепные ноги, надо уметь их показать. Это приличнее». Я была довольна. Все-таки в глубине души я не была спокойна, и во мне шевелились смутные подозрения. Я не могла забыть поразительных историй, которые мне рассказывали на кухне. Когда я там хвалила хозяйку и перечисляла все любезности, которые она мне оказывала, кухарка говорила: «Да-да, подождите немножко, дождитесь конца. Она хочет, чтобы вы жили с ее сыном, чтобы он ради этого больше сидел дома, и чтобы это им стоило меньше денег, этим скаридам. Она уже пробовала это с другими, не думайте. Она пробовала это даже со своими подругами, замужними женщинами, молодыми девушками, это развратница. Только господину Ксавье это не нравится. Он предпочитает кокоток, этот мальчишка. Вы увидите, вы увидите». И она прибавила с презрительным сожалением: «Я на вашем месте заставила бы их раскошелиться немножко. Я бы стеснялась только, может быть». Мне стало немножко стыдно перед моими товарищами по кухне. Но чтобы утешиться, я убедила себя, что кухарка просто завидует тому явному предпочтению, которое оказывала мне барыня.